Январь-февраль 1918 года. Отступление Капеля к Уфе. Волжская группа отходила от Симбирска вдоль железной дороги к Уфе. Со стороны Самары по Самаро-Златоустовской железной дороге отступали отряды чехов и остальные части Народной армии. Капелевцы и чехи под командованием подполковника Войцеховского отходили медленно, сражаясь за каждую пядь земли. Весь путь отступления был полит их кровью. Разведка штаба Волжской группы донесла генералу Каппелю, что в Сергиевском посаде накапливаются большие силы красных. Маневр их был легко разгадан Каппелем. Накопить кулак в Сергиевском посаде, затем ударить на станцию Чишмы, где соединились обе железные дороги из Симбирска и Самары, перед Уфой, и таким образом отрезать путь к отступлению Волжской группе. Действовать надо было быстро и энергично. Полковник Капель, оставив на Волго-Бугульминской железной дороге один лишь бронепоезд и небольшие заслоны, ночью со всей своей группой неожиданно напал на Сергиевский посад. Красные не ожидали капелевцев и бежали, побросав артиллерию и обозы. Красный кулак был обезврежен, но развить свой успех генерал Капель не мог, ибо он не располагал резервами, поэтому капелевцы продолжили отступление к Уфе. Наконец, Волжская группа Капеля достигла Уфы, в городе уже базировались уральские формирования казаков, вскоре к ним присоединилась группировка Войцеховского. Капелевцы отступали походным порядком через горнопромышленные районы Урала. Во время перехода Волжская группа сделала остановку. Капель разбил штаб на горнодобывающем Ашабалашовском заводе. Горные рабочие пребывали под влиянием большевистских агитаторов и относились к проходившим войскам Волжской группы враждебно. Контрразведка донесла Каппелю, что накануне ночью на митинге местной шахты рабочие постановили чинить препятствия проходившим войскам, а определенной группе рабочих было поручено произвести покушение на самого генерала Капеля. Капель приказал коменданту штаба принять надлежащие меры, а сам, не предупредив никого, с одним добровольцем-проводником ночью отправился на митинг шахтеров. Одетый в английскую куртку и кавалерийскую фуражку, он слился с рабочими и беспрепятственно проник на митинг. На импровизированном помосте к шахтерам истерично взывал очередной большевистский оратор: «Не пропустим беляков через наш город! Смерть кровопийцам! Достаточно мы на них горбатились! Прошло время золотопогонного офицерья!» Капель спокойно дождался, когда крикон умолкнет, и попросил слова. Полковник, спокойно взобравшись на импровизированную сцену, уверенно обратился к толпе рабочих. «Здесь вчера было постановлено чинить проходящим войскам препятствия и произвести нападение на меня. Я генерал Капель. И пришел поговорить с вами, как с русскими людьми». Не успел полковник закончить фразу, как толпа шахтеров начала уменьшаться прямо на глазах. Остались лишь немногие, сочувствовавшие белым войскам. «Вам нет оснований бояться меня», — заверил Капель. «Я пришел к вам в гражданской одежде и без оружия. Вам ничего не угрожает. Надеюсь, и мне тоже, ибо я пришел к вам без охраны, надеясь на вашу совесть». Услышав речь полковника, рабочие постепенно начали подтягиваться обратно к сцене. В кратких словах Капель обрисовал, что такое большевизм и что он с собой принесет, закончив свою речь словами: «Я хочу, чтобы Россия процветала наравне с другими передовыми странами. Я хочу, чтобы все фабрики и заводы работали, и рабочие имели бы вполне приличное существование». Рабочие пришли в восторг от его слов и покрыли его речь громким «ура». Потом вынесли Каппеля из шахты на руках и проводили до штаба. Наутро в коридоре завода, где был расположен штаб Каппеля, собралась делегация рабочих. Вперед выступил вожак, который обратился к штабс-капитану Вишневскому. «Вчера на шахте перед нами выступал Каппель. Так вот, мы хотим помочь, обеспечить вас всем необходимым, и ваше войско может беспрепятственно пройти через наш район». Вишневский тотчас поспешил к Каппелю и передал ему слова рабочих. Тот вышел из импровизированного кабинета. «Благодарю вас, братцы, от всей души», — попросту сказал он. «И я хочу, чтобы вы поняли, я не сторонник кровопролития и с простым народом не воюю». Вскоре части Волжской группы, снабженные провизией и теплой одеждой, беспрепятственно покинули город, а вскоре и Уральский рабочий район. Измотанные долгим марш-броском капелевцы еще долго шли на восток вдоль железной дороги. Свирепая стужа периодически сменялась жуткими метелями, заваливавшими дорогу глубоким снегом. Орудие приходилось тащить по огромным сугробам, кони и люди валились на снег от усталости, многие больше не поднимались. На станции Коропачевская капелевцам удалось достать несколько пустых вагонов и погрузить в них орудия. Оставив с ними надежный и толковый караул, группа пошла дальше. Шли по льду замерзших рек, чтобы не топить коней во врагах, предательски занесенных мягким и непролазным снегом. Наконец капелевцы достигли реки Сим. Примечание. Приток реки Белой, Башкортостан. Конец примечания. Разбили лагерь на местном заводе. В этом районе базировались челябинские военные формирования. Красная зараза уже проникла в их ряды, и в формированиях назревали беспорядки. Один из полков покинул занятые казармы и ушел восвоясь, и другие соединения высказывали за то, чтобы не подчиняться начальникам, а пулеметная команда просто решила ударить по своим же однополчанам с тыла. Каппель действовал жестко. Верные офицеры, в том числе и Врыпаев, не побоялись вести переговоры с недовольными солдатами и убедить их исполнять свой священный долг. В итоге пулеметная команда была предана военно-полевому суду. Вскоре после Симского завода части Волжской группы начали грузиться в поезда на попутных станциях для следования на восток, на отдых и переформирование. Верховный правитель, адмирал Колчак, вызвал Каппеля в ставку в Омск для личного доклада. Быстро растущая популярность и слава о беспримерных боях Каппеля сильно встревожила омскую ставку. Адмирал Колчак понимал и ценил генерала Каппеля, но все же, благодаря некоторым наветам, боялся его возможных самостоятельных действий. Деятельность Каппеля сопровождалась неугасаемыми интригами в Омской ставке. Окружение диктатора Колчака понимало, что полковник Владимир Каппель имел огромную популярность не только среди своих каппелевцев, но и чехов, сражавшихся с ним на Волжском фронте. Поэтому полковник представляет собой силу, которая может стать опасной для омской директории. Перед приездом Каппеля в Омск кабинет министров всеми силами старался восстановить адмирала Колчака против полковника, особенно ярые министры, открыто доказывали, если волжскую группу развернуть в корпус, то Капель поведет его не на большевиков, а на Омск, дабы самому стать диктатором, тем паче, что вся Сибирь знает, Капель спас золотой запас России, и поддержка ему в войсках будет обеспечена». Однако Колчак решил воочию встретиться с Капелем, дабы составить о нем личное мнение. Капель прибыл в Омск и при встрече отчитался перед верховным правителем о своей работе на Волге и в Приуралье. Адмирал Колчак сразу же понял, что полковник далек от интриг и личных амбиций, и оценил надлежащим образом деятельность Капеля и его волжан. После доклада адмирал поручил Капелю формирование 3-го Волжского стрелкового корпуса и присвоил ему чин генерал-лейтенанта. Противникам Капеля пришлось смириться. Как только в омских верхах разнеслась весть о том, что Капель стал генералом, и он, мол, в почете у диктатора, то всякого рода ловкачи начали осаждать вагон, в котором он разместился с верными офицерами. Они подобострастно просили Капеля при случае замолвить за них словечко перед верховным правителем, сулили ему всяческие блага и даже деньги. Решение Капеля было неизменным — гнать их в шею. Особенно униженно просил один командир формировавшегося кавалерийского полка, некий полковник Челышев, после чего Капель категорически отказался его принимать. У этого командира-проходимца был не только свой штаб, как у многих омских формирователей, но и умышленно недоформированный полк, чтобы не мог выступить из Омска. Но проходимцу этого было недостаточно. Решив застраховать себя от военных действий на фронте, он умолял Капеля рекомендовать верховному правителю взять его полк в личный конвой. Капель пришел в бешенство. К тому же личный конвой адмирала уже был сформирован из сотни бравых казаков, облаченных в специальную униформу, коричневые мундиры, отделанные золотой тесьмой, мохнатые кавказские шапки и бурки, командовал личным конвоем Есаул Агрохин. Зная о том, что Колчак действительно набирает достойных офицеров для своей личной охраны, в особый конвой верховного правителя под командованием полковника Удинцова порекомендовал ему своих однополчан – Бекетова и Вишневского. Однако офицеры при личной встрече с адмиралом вежливо отказались, ибо хотели с оружием в руках убивать красных. Колчак оценил рвение офицеров и не стал настаивать об их зачислении в особый личный конвой.